Глава 13. Музыка грохочет, оглушая. Толпа вокруг меня колышется, как огромное разноцветное море. Мы на концерте одного известного исполнителя поп-музыки. Эльмира дергает меня за рукав, что-то кричит, но я не разбираю ни слова. Держу телефон в руке, вглядываясь в экран. Снова и снова набираю номер Ислама. Гудки. Тишина. Абонент временно недоступен. Он говорил, что в ауле связь плохая, что перебои бывают. Но что-то внутри противно скребется, не дает покоя. Ислам сказал, что его мать заболела, и он отправился домой дня на два, но уже прошло все 4. Он не звонит и не пишет, а я уже не знаю, что и думать. Надира толкает меня локтем в бок. В ее глазах плещется смесь сочувствия и раздражения. «Есения, хватит! Ты заладила ему звонить. Он же сказал, что там связь плохая. Расслабься, получай удовольствие». Пытаюсь улыбнуться, но получается какая-то жалкая гримаса. Отдаю телефон Эльмире, жестом показывая, чтобы она сфотографировала нас. Вспышка. Натянутая улыбка на лице, а в глубине души растет ледяной комок тревоги. На сцене взрывается очередной хит. Толпа взвывает от восторга. На мое внимание приковано к Надире. Ее глаза смотрят на меня с каким-то странным выражением. Что она знает? Что скрывает? «Ты что-нибудь знаешь о его поездке домой?» Спрашиваю, стараясь перекричать музыку. «Сослан тебе ничего не говорил?» Надира вздыхает, прикрывая глаза на мгновение. Потом смотрит мне прямо в лицо. «Есения, перестань себя обманывать! Все знают. Он поехал в аул не только из-за матери. Говорят, что и из-за Лалы». «Что ты такое говоришь?» Шепчу, чувствуя вкус соли на губах. Нади поджимает губы. «Есть. Да здесь же все об этом говорят. Его женят. Пришло время. У них так принято. Я не знаю, что он тебе там наобещал. Но избежать женитьбы ему не удастся. Там старшие уже все порешали, и у него выбора нет. Так что смирись и ни о чем не спрашивай его, когда вернется. Делай вид, что ты ни о чем не знаешь». Музыка стихает. На сцене воцаряется тишина. Но внутри меня грохочет настоящий ураган. Он серьезно поехал, чтобы жениться на Лале? И болезнь матери — только предлог? Надира что-то говорит, пытается меня успокоить, но я не слышу ни слова. Ни Сослана, ни Арслана нет в городе. Значит, они присутствуют на свадьбе? Боже, я сейчас сойду с ума. Слова Лали, как ядовитый туман, затмевают разум. Хочется кричать, бежать, рвать и метать. Но я стою как вкопанная и смотрю, как вокруг меня веселятся люди, танцуют, радуются жизни. А моя жизнь снова рушится на глазах. Вырываюсь из толпы, ищу укромный уголок, чтобы вздохнуть. Зал сверкает огнями, музыка бьет по ушам, но я чувствую себя абсолютно одной. Может, Ислама затянули в ловушку? Мать вызвала его домой, прикинувшись больной. А приехав, он попал на свою собственную свадьбу. Ведь он совершенно точно не хотел жениться, о чем и сообщил матери. И с отцом страшно поссорился. Достаю телефон, снова набирая номер Ислама. Снова эти проклятые гудки и бездушные. Абонент временно недоступен. Жаль, что у меня нет номера Арса. Как же так? Неужели я ничего не значила для него? Я была всего лишь игра, городская забава, пока не пришло время возвращаться к своим корням, к той, кого ему выбрали родители. Выхожу из такси, перекидываю ремешок сумки через плечо и иду к калитке. Концерт был потрясающий, но осадок тоски по Исламу по-прежнему давит на сердце. Он по-прежнему не отвечает. Ни единого сообщения, ни короткого звонка. Вдруг, словно из ниоткуда, появляются две тени в спортивных костюмах. Две девушки стоят прямо передо мной, преграждая путь к дому. Их лиц не видно. «Ты что ли, Есения?» Голос одной из незнакомых пропитан презрением. Она высокая, крепкая, явно занимается спортом. Я даже испугаться не успеваю. Ну да, я Есения. Выдыхаю, и в следующее мгновение сильный удар ногой в грудь сбивает меня с ног. Меня отбрасывает на гравийную дорожку. Дыхание перехватывает. «Шлюха русская!» — кричит другая, более хрупкая, замахиваясь на меня тяжелой кожаной сумкой. «Оставь ислама в покое!» Боль пронзает все тело, но она меркнет перед ужасом осознания происходящего. Пытаюсь подняться, но на меня обрушивается шквал ударов. «Дрянь подзаборная! Ты думала, что на тебе женится? А вот обломись!» Со злорадством говорит спортивная, от души пнув меня в бок. «Давалка русская, а еще покрытая платком! Позорница! Как тебе не стыдно чужих женихов соблазнять?» «Кто вы?» «Мы?» — раздается смех. «Мы полиция нравов, следим за такими распутницами, как ты, и потом жестоко наказываем!» Каждый их удар отзывается тупой болью в голове, ребрах и спине. Лежу на земле, калачиком, беспомощная, сломленная, инстинктивно прикрываю живот. Это расплата. Расплата за любовь, за надежду, за иллюзию счастья. Тяжелая сумка опускается то на голову, то на плечи, вторая бьет мыском кроссовка. Перед глазами все плывет. Чувствую вкус крови во рту и слышу приглушенные голоса нападавших. Их слова, полные ненависти и злобы, впиваются в самое сердце, причиняя не меньшую боль, чем физические удары. Они словно выжигают клеймо позора на моей душе, лишая меня права на достоинство и самоуважение. «На таких, как ты, шалава, не женятся! Запомни это раз и навсегда! Иначе напишем тебе на лбу!» «Считаю, тебе сегодня еще повезло, но если еще раз подойдешь к исламу, мы тебя так отделаем, что мать родная не узнает. И хату твою подпалим, бомжихой станешь. Не угомонишься, в школе про тебя все узнают. Так опозорим, что вылетишь оттуда, как пробка. Так что держись от него подальше». «Ты нас услышала?» Та, что поменьше, смачно плюет на меня и отходит в сторону. Когда зрение немного проясняется, вижу, как силуэты нападавших девушек удаляются в темноту. Я остаюсь одна, брошенная на гравийной дорожке, грязная, сбитая и униженная. Холод пробирает до костей, и я начинаю дрожать всем телом. Кажется, что каждая клеточка моего тела болит, каждая косточка сломана. Собрав остатки сил, медленно поднимаюсь на ноги. Каждая мышца протестует, в глазах темнеет, но я делаю шаг, потом еще один. Цепляясь за забор, бреду к дому. Слезы текут по лицу, смешиваясь с кровью, грязью. Но я не останавливаюсь. Знаю, что если упаду, то уже не смогу подняться. Наконец добираюсь до двери. С трудом нахожу ключ в сумке и открываю замок. Шатаясь, захожу в дом и ничком падаю на пол в прихожей.